Искин определенно почувствовал терзавшие мою душу сомнения, и тоном несправедливо приговоренного к распятию на Голгофе выдал: «Я понимаю ваши сомнения, босс, иметь при себе непонятную сущность, от которой не знаешь чего ожидать, перспектива отнюдь не радужная. Я готов предоставить вам полный доступ системного администратора к своему ПО, а также ко всей базе данных, хранящейся на моих внутренних информационных носителях. А если то, что ты мне сейчас предлагаешь, всего лишь запрограммированная твоими создателями уловка для того, чтобы многотехнологический продукт развитой цивилизации не оказался в руках реального или потенциального противника», — обозначил я терзавшие меня сомнения. «Если это так, тогда сложно объяснить причину, по которой мой бывший хозяин перед своей гибелью потребовал удалить всю накопленную мною информацию. Сами подумайте, Иван, будь я миной замедленного действия, какой смысл практически полностью стирать мою память? Ну да, вроде бы с твоих слов все логично получается. А еще, насколько я понимаю, ты подпитываешься от моего энергетического средоточия, то есть никакого резона избавляться от оператора в моем лице у тебя нет. Но это теоретически. На самом деле еще неизвестно, что там напихали создатели в твою железную башку. В моей материальной структуре нет ни атома упомянутого вами химического элемента», — обиженным тоном проворчал железяка. «Делан, не бери в голову. На сленге как программеров, так и юзеров сам знаешь, что именно испокон веку означает железо. Так что не обижайся, не мной придумано. Короче, предоставляя доступ ко всем своим информационным закромам, разбираться буду, насколько ты для меня опасен или безопасен. Чтобы внедриться в метафизическую структуру квазиразума, мне пришлось отправить для начала свое сознание в астрал, лишь после этого приступить к изучению устройства Искина. Черт подери, как же все интересно здесь устроено. Что-то, на мой искушенный взгляд довольно опытного программера, вполне логично, а что-то не очень вписывается в привычные функциональные каноны. При этом архитектура взаимосвязанных магических конструктов на удивление гармонична, я бы назвал ее красивой. Впрочем, всю потрясающую полноту развернувшейся передо мной картины невозможно передать словами, и я не стану этого делать, ибо невозможно рассказать слепому от рождения, как выглядит тот или иной материальный объект. При более внимательном изучении Николай функционально оказался обычным компьютером сверхмощным, сверхбыстродействующим, и много еще чего в него напихано с приставкой «сверх» в плане технологии и магии. Но даже при всех своих сверхвозможностях, он так бы и продолжал оставаться банальной машиной, если бы не специальная астральная примочка. На тщательное ее изучение я потратил более часа, но толком так и не разобрался в устройстве квазидуши своего нового знакомого. Ну и бог с ней, главное, среди бесчисленных информационных блоков мною не было выявлено ни одного опасного для оператора этого, вне всяких сомнений, весьма полезного устройства. После того, как в прошивочном по устройству я обнаружил прогу, обеспечивающую некое подобие инстинкта самосохранения, у меня и вовсе от души отлегло. То есть превратить браслет в бомбу замедленного действия, не удалив из корневого каталога ряд прописанных там ограничений, попросту невозможно. Если кто-то и попытается это сделать, тут же запустится процесс саморазрушения сознания искусственного интеллекта, и вещица превратится в банальный кусок металла. Насколько я понимаю, создателей браслета не интересовала сохранность его квазидуши, главным для них было сохранение в тайне технологических и чародейских ноу-хау, посредством которых был изготовлен данный девайс. А еще в процессе изучения софта я наткнулся на ряд блоков непонятного назначения, органично вписанных в общую структуру базового поискина. «А это что такое, Ник?» — ответ меня удивил и буквально ввел в ступор, но кое в чем и порадовал. «Этот блок – своего рода телепортационная катапульта. Срабатывает автоматически, в тех случаях, когда оператор находится в бессознательном состоянии, а его жизни угрожает неотвратимая смертельная опасность. Данный конструкт эвакуирует тело разумного на заранее определенную точку привязки, при ее отсутствии на безопасное расстояние от зоны действия негативных факторов. А это реанимационный модуль. В случае потери конечности или повреждения какого-нибудь внутреннего органа, происходит впрыск наноботов, ну а дальше, происходит запуск регенеративных процессов, как в обычной медкапсуле вашей родной реальности, босс. только с использованием внутренних резервов организма пациента. И, наконец, логистический астральный блок. С его помощью оператор имеет возможность принимать облик своего аватара в любой из ранее посещенных им реальностей. На данный момент вы можете отправиться в ваш родной мир, к моему великому сожалению, лишь в форме призрачной сущности, зато присущего фантомам энергетического голода вы там не ощутите, поскольку связаны, будто пуповиной с магическим средоточием Ивана Силаева. А вот игровую вселенную «Чародеи войны» вы можете посещать в образе привычного вам героя. «Так, сопцеби, то есть притормози чутко», — воскликнул я. «С этого места попрошу помедленнее и как можно более подробно. Насчет эвакуационного телепорта и реаниматора, все более или менее понятно. А вот по поводу астральной логистики, изволь предоставить самые подробные объяснения». Ответ последовал незамедлительно. «Дело в том, Иван, что связь вашей духовной сущности с миром, в котором родился Игорь Ветров, неразрывна. Вот только посещать его вы можете исключительно в образе призрака, поскольку ваша телесная оболочка там отсутствует. При этом, повторяю, энергетического голода, каковой гложет всех прочих подобных сущностей, вы испытывать не будете. Что же касаемо «Чародеев войны», тут еще проще. Ваш персональный ИД до сих пор хранится на серверах, обеспечивающих функционал этой игровой вселенной. Так что, воспользоваться входом в виртуальную реальность вы имеете возможность в любое удобное вам время. Более того, вход временного потока синхронизирован лишь между вашей родной реальностью и игровым миром. В настоящий момент, в этих двух вселенных оно стоит на месте. После того, как вы переберетесь из этого мира в любой другой, время этой реальности остановится, а его ход там, куда вы отправитесь, продолжится. Надеюсь, я все более или менее понятно объяснил. А моим Вергилием, насколько я понимаю, будешь ты, Ник. Это был не вопрос, а утверждение. Совершенно верно, командир. С заметной толикой самодовольства в голосе ответил Искин. Я его понимаю, поскольку моя душа для него отнюдь не потемки. Он осознал, с какой стороны может быть мне полезен. Перспектива вернуться на родную землю, хотя бы и в призрачной ипостаси, для меня весьма и весьма заманчиво. И не просто ради банального любопытства. Передо мной распахиваются широчайшие перспективы заимствования и переноса в эту реальность множества технологических инноваций. Пусть здесь нет той мощной технологической базы, посредством которой производится, к примеру, сверхбыстродействующие квантовые процессоры для эскинов. Зато здесь имеется магия, способная заменить любое прецизионное оборудование и самые совершенные производственные роботизированные комплексы. Помимо сверхмощных компьютеров на той Земле есть много еще всякого интересного из того, чего мне не хватает в этой реальности. Впрочем, вопросами технологического шпионажа пока заниматься не планирую. Для этого необходимо твердо встать на ноги в этом мире. А там посмотрим, будет ли мне вообще позволено на основе заимствованных извне знаний создать и начать внедрять в жизнь хотя бы обычную медкапсулу или еще что-нибудь эдакое прогрессивное. Планы, великое возгромадье. Из-за охватившей меня эйфории, не заметил, как из астрала мое сознание вернулось обратно в материальный носитель разума. Вот так-то, оказывается, я вновь триеден. Только теперь мой дух не подвластен каким-то неведомым силам, шпынявшим меня помимо моей воли из одной реальности в другую. Теперь с помощью иномирного артефакта, я способен по собственной воле выбирать время и реальность, в которую хочу отправиться. Покамест можно как-нибудь посетить родную землю в качестве туриста. Посмотреть, что там и как, все-таки родина. Ну все, размечтался. Я, разумеется, понимаю, что путешествие любой длительности по доступным мне мирам в этой реальности не займет и краткого мгновения, но пока на родную землю в призрачную ипостась, тем более, в игровую вселенную «Чародеев войны» мне без надобности. Здесь дел по горло, к тому же, лишний раз подвергать психику стрессам как-то не тянет. После столь глубокомысленных шевелений мозговыми извилинами судьба иномирного артефакта была мной окончательно решена. «Николай, ты это короче, оставайся там, где находишься. Прошу тебя лишь не путаться под ногами, то есть, сиди молча, собирая информацию посредством моих органов чувств, анализируй ее. Если что-то тебе покажется странным или опасным для моей жизни, немедленно докладываешь. Приказ понятен». «Командир, разрешите выполнять?» «Выполняй, службист старательный». Дал добро и отправился на кухню, компенсировать обед, покинувший противоестественным образом мой желудок. Глава 10. Новость о том, что целитель одного из самых влиятельных в Российской империи магических орденов помог простому сельскому парню избавиться от родовой травмы, на какое-то время взбудоражило дубки. Оно, вообще-то, и без меня тут в последнее время всякого хватает. То местные парни не поладят с десантурой, то какой лихой вояка обрюхатит селянку, а потом категорически отказывается признавать собственное отцовство. Впрочем, отвертеться герою-любовнику не удавалось, поскольку штатный полковой чародей-целитель еще на уровне раннего плода определял отцовство того или иного самца, а там уже либо за честным пирком да за свадебку, либо начисление алиментов, если кандидат в мужья категорически отказывался брать в жены очарованную им пассию, или если тот уже был женат и не желал разводиться со своей законной супругой. Справедливости ради, стоит отметить, что не только военные, но и прибывшие в приграничье гражданские лица старательно брюхатили местных девок. Таковыми занималось поселковое отделение полиции. Ладно, не стану далее распространяться на эту тему, поскольку жизнь штука непредсказуемая, а вопрос секса и всего, что с ним связано, стоит во главе угла в отношениях людей. Не я придумал, если что, все вопросы к господину Зигмунду Фрейду. Так или иначе, но жизнь в ранее спокойном, как непотревоженное болото селе и его окрестностях с прибытием армейских и же с ними диких сталкеров стала напоминать растревоженный улей. Поэтому рихтовка морды моего лица прошла более или менее незаметно на фоне, например, залета Мелании Варсонофиевой от одного бравого армейского мага. Вот уж где настоящая сенсация и бурное брожение умов, аналогия, будто в общественное отхожее место какая-то сволочь кинула брикет дрожжей. На самом деле, с любимой и единственной дочкой поселкового монополиста в сфере гостиничного бизнеса все прошло относительно гладко и закончилось законным браком. Хотя, на мой взгляд, не все там было чики-пуки. В момент выхода молодых из церкви после венчания я случайно проходил мимо и валенс на ленс просканировал эмоции брачующейся парочки. И если жених юноша невысокого роста и субтильной наружности был на вершине блаженства, надо же, при такой невзрачной внешности отхватить такую деваху, Мелания выглядела подавленной и, как мне показалось, нещадно корила себя за то, что решила поэкспериментировать с магом в плане секса и после этого удачно забеременеть. По собственной воле она бы никогда не пошла за этого, хе-хе, боевого мага, но супротив батюшкиной воли не попрешь. Подозреваю, что супружеская жизнь этой парочки с самого начала обречена на провал. Впрочем, кто знает, вполне возможно, стерпится слюбится, а общий ребенок весьма весомый аргумент для того, чтобы не разрушать семью. Короче, что там случится дальше с этими голубками, жизнь покажет, но, зная блудливую натуру Варсонофиевой, несложно предположить, что с высокой степенью вероятности без ветвистых рогов этот юноша не останется. И все-таки нельзя сказать, что мой обновленный лик прошел мимо внимания односельчан. Ко мне подходили на улице знакомые, малознакомые и совсем уж незнакомые люди. Поздравляли с удачным избавлением от уродства, интересовались, могу ли я похлопотать перед тем самым целителем, чтобы избавил хорошего человечка от какой-нибудь серьезной хвори. Разумеется, я отбояривался, аргументируя тем, что самому подфартило незнамо как и никакого влияния на мага-целителя у меня нет, на что просители понимающе кивали головами и разводили руками, дескать, где мы, простые обыватели без особых достатков, и где они, хозяева жизни, коим сам Господь Бог не указ. Помимо озабоченных как собственным здоровьем, так и здоровьем близких людей моей персоной неожиданно заинтересовались особы противоположного пола. Хотя, почему неожиданно? Вполне ожидаемо. Нынче Ванька Силаев первый парень в дубках, красавчик и весьма завидный жених со своим домом и при деньгах. Ко всему прочему, удачливый ходок в пустоши. В плане доходов, как ни маскируйся, глазастый люд много чего про тебя прознает. Так вот, заценили ремонт, на который ушла куча бабла, и же с этим покупки, мной совершенные в последнее время. Новая мебель, оборудование для кухни, стиральная машина, квадрик и же с этим много чего еще по мелочи. Прознали, покумекали и сделали вывод, что денежки у Ивана водятся и немалые. Так вот, поскольку в наличии столь привлекательный объект для хомутания, отчего бы не попытаться завязать с ним близкие отношения. В результате мое жилище на какое-то время стало объектом пристального внимания со стороны самых разбитных и внешне привлекательных девиц. Нет-нет, да заглянут сальцы попросить или спичек, керосину, или еще чего нужного в хозяйстве, несмотря на то, что живут на другом конце села. Некоторые напрашивались на чайку попить с явным намеком на переход чаепития в горизонтальную плоскость. Ну что же, чаем поил с конфетами и плюшками, солью, спичками одаривал, но рукам волю не давал. Нет, я не боюсь, что меня насильно отправят под венец, для этого девке необходимо, как минимум, забеременеть именно от меня. Но мне-то противозачаточные средства употреблять нет надобности, поскольку я сам себе контрацептив и посредством чародейских манипуляций имею возможность полностью нейтрализовать семенную жидкость, чтобы партнерша ненароком не залетела. Не пользуюсь благорасположением местных красавиц лишь по одной причине, дабы ненароком не вызвать агрессию со стороны какого-нибудь сердитого отца или мамки, озабоченных дальнейшей судьбой своего любимого чада. Ну как же, лишил девку невинности, несмотря на то, что та уже была пробована-перепробована другими пранями, изволь жениться, а совместное дитё опосля наживёте. Вот такая, своего рода, охота организовалась в дубках за бывшим уродом, коего иначе как жопа мало кто называл. Ладно, о делах матримониального характера поговорим как-нибудь в другой раз. Лично я пока что жениться не собираюсь даже на самой писаной красавице. У меня несколько иные планы на сей счет. Неделю после активации браслета я занимался банальным ничего не деланием. Поначалу я был буквально окрылен возможностью посетить мой родной мир хотя бы в виде субматериальной энергоформы. Но хорошенько подумав, решил, что туристические экскурсы в исходную мою реальность штука хорошая, но никакой практической пользы для меня не несут. Ну отправлюсь я туда, ну поброжу по всяким интересным местам. А смысл, был бы у меня там кто-нибудь из родных или близких людей, я бы вышел с ним на связь через нейроинтерфейс и пообщался бы. Вообще-то родней у меня дохренища двоюродной, троюродной и прочей, но толку с того, как с козла молока. Нехилое дедово наследство поделили без моего участия, да так обставили, комар носа не подточит, несмотря на то, что Игорь Ветров был вписан в завещание. Наняли ушлого адвоката, с его помощью обобрали меня до нитки, пока я кровь в Африке проливал непонятно за чьи интересы, а когда находился под следствием и вовсе отреклись от токсичного родственника. Ни одна падла хотя бы колбаски с хлебушком не принесла, или конфет. Скажу вам, без сладкого, находясь под следствием, сильно страдал, хоть сластеный до этого себя не считал, твари они бездушные. Могу их всех наказать самым жестоким образом, но не стану этого делать. Какая-никакая, но дедова кровь. А деда я любил и продолжаю любить. Его светлый образ всегда со мной. А в виртуальной вселенной чародеев войны мне и вовсе делать нечего, если только попробовать прикупить в магических лавках всяких заклинаний. Хотя далеко не факт, что приобретенные чародейские конструкты будут работать в реальной жизни. В этом я уже успел убедиться. Что касаемо волшебства и магии, с некоторых пор у меня в этом плане появился вполне продвинутый источник огромного количества разного рода магических конструктов. Как вы уже наверняка догадались, речь идет об одном древнем артефакте по имени Николай. Почему я нарек его Николаем? Так моего родного любимого деда звали Николай Александрович Ветров. Ну это до меня лишь потом дошло, а поначалу считал, что имя для Искина взял с потолка. Стоит отметить, что от Ника полезная информация тут же потекла ко мне бурным потоком. В частности, Искин предупредил меня, чтобы не увлекался одномоментным употреблением энергетических концентратов. Это так он извлеченный из тел монстров пустоши жемчуг называет. 5 одномоментно употребленных мной этих самых концентратов были явным перебором, и если бы приличную долю потока маны не перехватил боевой тактический модуль Югран, мое магическое средоточие, скорее всего, разорвало в хлам без последующей возможности его восстановления. Мне даже поплохело от слов Николая, поскольку без чародейского дара, мне в этом мире пришлось бы очень и очень трудно. Мало того, что я навсегда лишился бы возможности одиночных походов в пустоши, я бы утратил доступ ко всем своим внепространственным хранилищам, поскольку те привязаны к моему магическому средоточию, и в случае его утраты, все, что там находится, попросту растворилось бы в бескрайних просторах астрала. Вот такая хрень на бекрень. 1000 раз спасибо Николаю за то, что вовремя оказался под рукой и уберег от подобной напасти. Кстати, теперь для меня не секрет, каким образом продукт высочайших маготехнологий древней сверхцивилизации галактического масштаба Дравиди подогнал свои размеры под мою руку. Причина тому заклинание трансмутации материальных объектов. Впрочем, как уже упоминалось, Разного рода полезных заклинаний было у моего синергита, как у дурака Махорки. Ну да, между мной и Искином с некоторых пор существует неразрывная связь, которую можно было бы охарактеризовать как симбиотическую, но поскольку браслет не является существом биологическим, на поверку имеем связь синергического характера. Впрочем, это уже лингвистические тонкости, иначе говоря, словоблудие. Признаться, меня буквально тянуло в пустоши, поскольку там еще куча гнезд, в которые мне хотелось бы заглянуть даже не на предмет поисков разного рода чудесных диковинок, и не ради драгоценного жемчуга, а просто сходить посмотреть, что там и как. Кажется, это исследовательским зудом называется. Вообще-то, я понимаю, что в данный момент в зоне отторжения мне делать нечего, ибо там и без меня народишка предостаточно, а светить своими возможностями, хотя бы тем же квадриком, мне категорически не рекомендуется. С одной стороны, местные пустоши весьма обширны по площади, однако удобных маршрутов для передвижения там не так уж и много. В данный момент по тем местам шагают сотни ватаг, большинство которых с серьезным магическим прикрытием. Так что вероятность привлечь к себе внимание какого-нибудь продвинутого чародея отнюдь не эфемерная. Даже в том случае, если я не воспользуюсь своим магическим транспортом, личность одинокого охотника, вне всяких сомнений, вызовет вполне закономерный интерес и желание поближе с ней познакомиться. Не исключаю также появление в некоторых дурных головах непреодолимого желания ограбить одиночку с последующим лишением его жизни. Но это не самый негативный момент из возможных. Больше всего я все-таки опасаюсь близкого знакомства с каким-нибудь продвинутым менталистом, способным проломить мою астральную защиту и понять наконец, ху из кто этот загадочный Иван Силаев. Кстати, Николай поведал мне, что самые опасные чародеи вовсе не те, что способны передвигать горные массивы с места на место, и не те, что управляют погодой по собственному желанию, даже не те, что могут посредством огненных заклинаний уничтожать города или даже целые государства. Опаснее всего тот, кто способен взять под ментальный контроль любого стихийника и заставить его действовать вопреки его собственным желаниям. Ладно, отложим пока мест походы в пустоши на будущее. Мне на сегодняшний день есть чем заняться. Несколько дней назад, как и было обещано, Ивану Силаеву в торжественной обстановке был вручен паспорт гражданина Российской империи с обновленной физиономией на фотографии. Зоя Викторовна Татарская по этому поводу не поскупилась на добрые слова в мой адрес. Да что там, задвинула мощную и весьма велеречивую речугу наставительного плана, мол, будь законопослушным гражданином своей великой родины, не вступай во всякие сомнительные связи, ну и так далее в том же духе. При этом женщина выглядела на все 200. Ух! При других обстоятельствах я бы ей задвинул по самые шары. Моя ментальная чуйка подсказала, что такой вариант вполне реалистичен. Однако, зная патологическую ревнивость ее мужа, я вполне отдаю себе отчет, что единственным свиданием со мной эта зажигательная штучка вряд ли ограничится. Так что конфликт с господином Татарским мне рано или поздно будет обеспечен. Поскольку я не желаю зла человеку, сделавшему для Дубков довольно много хорошего, мой бурный секс с Зоей Викторовной оставим под грифом «вероятное, но невозможное». Так вот я к чему веду речь, с получением удостоверения личности, на котором мой лик светел и приятен, я получаю возможность посетить любой российский город и не привлечь к себе пристального внимания со стороны жандармских чинов. Кстати, насчет жандармерии и полиции, в данной российской реальности это один и тот же орган, подчиненные Министерству внутренних дел. Раньше были отдельное жандармское управление и полицейское ведомство. Первое занималось политическим сыском, второе – делами криминального характера. Но лет 100 тому как, внешняя разведка и контрразведка были выделены в отдельные структуры, подчиненные хоть и опосредованно через коллегиальный орган государю-императору, полицию и жандармерию объединили. Так что наш участковый уполномоченный Парамонов Андрей Митрофанович – являясь полицейским чином, носит капитанские погоны офицера от жандармерии. По мне так путаница, но здешний народ привычный к подобным законодательным вывертам. Вы наверняка уже догадались, что в самое ближайшее время я намерен отправиться в славный город Тобольск, на людей посмотреть, себя показать и вообще приобщиться к здешним цивилизационным аспектам. В этой реальности уже хрен знает сколько времени нахожусь, а возможности покинуть Дубки у меня не было. Редкие поездки в Ертеньев за материалами для моих артефактов можно не принимать во внимание, поскольку дальше лавки при тамошнем ювелирном заводике я по понятным причинам не рисковал носа высовывать. Формально я бы мог это сделать, но желание каждые 5 минут привлекать внимание стражей закона и правопорядка как-то не возникало. Вообще-то по каналам местного телевидения регулярно транслируют новостные региональные блоки, так что с местной жизнью я более или менее знаком. Но телевизор – одно, а собственный взгляд на вещи – совершенно другое. Так что настало время и мне посетить столицу обширного сибирского удела, находящегося под управлением боярского рода Тобольских. Вот такая на нынешнем этапе вырисовывается диспозиция. Вообще-то в Тобольск я пока не очень и тороплюсь. Общение с реликтом древней могущественной цивилизации даже не межгалактического, а мультивселенского уровня отнимает практически все мое время. И это не только магия. Кое-какие знания из истории Союза разумных рас семи вселенных, некогда существовавшего, вполне возможно, до сих пор существующего в реалиях бесконечного мультиверсума, в кристаллических мозгах моего нового знакомого все-таки сохранились. И скажу вам, сверхпопулярный нейроблокбастер «Звездные войны» из родной моей реальности по своим масштабам нервно курит в сторонке. Признаться, я бы не отказался там побывать. К сожалению, Николай не способен проложить дорогу ни в одну из ранее посещенных им реальностей, поскольку все координатные привязки к реперным точкам этих вселенных были уничтожены по прямому указанию его бывшего владельца. Не знаю, какие именно обстоятельства подвигли разумного принять столь кардинальное решение по стиранию памяти Искина. Скорее всего, причины для этого были и очень серьезные. В результате, лишившись накопленных знаний, Ник забыл не только имя своего бывшего владельца, его расовую принадлежность, а также все, что с ним связано. Жаль, мне было бы интересно узнать причину, по которой артефакт оказался зарытым не глубоко в землю у подножия средоточия осколка иной реальности, а также, по какой причине не эвакуировал хозяина, если тому грозила смертельная опасность. Вопросов куча, ответов на них нет. Из обрывков знаний, сохранившихся в памяти Искина, я сделал вывод, что созданный для отражения внешней угрозы со стороны негуманоидных рас союз был не монолитный, а весьма и весьма аморфной структурой. Между этими независимыми звездными образованиями, монархиями, республиками, теократиями, деспотиями разного толка, существовали торгово-экономические связи, шел активный культурный обмен. При этом некоторые государства находились друг с другом в состоянии непрекращающихся войн, длившихся столетиями, даже тысячелетиями. Чаще всего изначальный предмет спора, по причине которого возник тот или иной конфликт, давным-давно забыт, что вовсе не мешало разумным существам продолжать пускать друг другу кровушку в галактических масштабах. В памяти Искина даже сохранились нейрозаписи нескольких схваток космических флотов враждующих государств. Я посмотрел и заценил масштабы. Представьте, по миллиону звездолетов размером несколько десятков километров с каждой стороны встречаются в бездонной космической черноте. Мгновение, и вечная тьма озаряется яркими вспышками превращаемых в лучистую энергию гигантских кораблей. В этом огне сгорают миллиарды разумных. На мой взгляд, бессмысленная трата людских, в широком смысле, и материальных ресурсов. Но масштабы потрясающие. Упаси Господь принять участие в одном из таких сражений, где всякое разумное существо даже не винтик, скорее, мусор, сгорающий в топке вселенского пожара, и в то же время бесконечно важный элемент могущественной военной машины. Во, я философ, сам иногда удивляюсь своей способности нести всякую ахинею. Что же касаемо правил ведения звездных войн, по заверениям Николая, каждая такая битва проходила под бдительным присмотром со стороны других представителей Альянса, дабы военные действия не перетекли ненароком в тотальное истребление мирного населения. На мой взгляд, подобные битвы – профанация чистой воды, точнее, удовлетворение непомерных амбиций правящих верхушек обеих сторон, поскольку, каков бы ни был исход встречи флотов, без переноса боевых действий на планеты, каждая из сторон вполне способна заявить: «Вот мы им наваляли, долго помнить будут». Как результат, усиление политического влияния правящей верхушки и повод расправиться с оппозицией, представителей которой после грандиозной победы над супостатом можно обвинить во всех смертных грехах, вплоть до прямого сговора с врагом. Лишний раз убеждаюсь, что политика – дело грязное и лучше держаться от нее как можно дальше. Хе, на собственной шкуре испытано. Не пошел бы в десантуру, был бы сейчас уважаемым адвокатом, и не стал бы попаданцем, магом и писаным красавцем. Не, мне все-таки лучше здесь, нежели выступать в судах и за нехилые бабки защищать всякую криминальную мерзоту, которую, будь моя воля, душил бы собственными руками. Кстати, после гибели родителей в результате авиакатастрофы, на банковском счете отца не осталось ни одного рубля, а его адвокатская контора каким-то чудесным образом перешла во владение его родного братца. Неожиданно перед моим внутренним взором нарисовалась самодовольная рожа Сергея Николаевича Ветрова. Ограбил племянника и лыбится. Ладно, пусть наслаждается жизнью. Если бы у меня там было все гладко, вряд ли я оказался бы в теле Ивана Силаева, и жизнь моя была бы до омерзения скучной и обыденной. Хотя вряд ли, некоторые деятели ГРУ заранее приговорили меня к виртуальной каторге, а повод организовать, как два пальца об асфальт, на это они великие мастера. Ну все, хватит рефлексировать. Завтра поутренне оседлаю Буланова и вперед в славный город Тобольск. А сегодня, пожалуй, посещу-ка я ресторацию Привала Странника. Пивка попью, поужинаю, заодно на довольную физию Виталия Иннокентьевича, удачно пристроившего свою неугомонную дочурку в, как ему кажется, надежные чародейские руки, полюбуюсь. На часах 6 вечера, несмотря на наплыв в дубки огромного количества пришлого люда, посетителей в зале ресторана было не так уж и много, виной тому космические цены на еду и напитки. Поскольку Варсонофьев в дубках монополист в сфере ресторанного бизнеса, никто и ничто не мешает ему драть с посетителей в четверо-пятеро выше против того, что было до массового нашествия пришлицов. Я его понимаю, ему пришлось взвинтить цены даже не по причине патологической любви к деньгам, а для того, чтобы ограничить доступ разного рода сомнительных личностей с тощим кошельком и завышенными амбициями, что зачастую становилось причиной массовых драк, чего ресторатор категорически не одобрял, ограничив, таким образом, свое заведение от визитов разного рода буянов и забияк. Варсонофьев вернул ресторации утерянный было флёр местечко спокойного и респектабельного, где можно приятно провести время. А чтобы народ не скучал, на сцене играли живые музыканты, приглашенные аж из самого губернского города. На мой взгляд, неплохо играли и голоса у них приятные. Я хоть сам красиво петь не способен, но чужое исполнение оценить могу вполне объективно. Обслуживала меня знакомая девчонка Мария Калугина. Ее Варсонофьев взял на должность официантки вместо выскочившей замуж Милании. Фигуристая, с милым личиком Маша, раньше в сторону Ивана Силаева не смотрела, теперь скалится бывшему уроду во всю лыбу, а в мыслях ясно читается. Хоть бы попросил, такому красавчику грех отказать. Тут и я призадумался. Калугина сирота, живет с бабкой, так что способных поднять скандал родаков за ней не числится. Почему бы не пригласить ее после работы ко мне на огонек? После ухода Глафиры Воскобойниковой у меня в плане близких отношений так никого и не появилось, между тем, как сперматоксикоз потихоньку начинает давать о себе знать. Пока от жесткого утреннего стояка помогают избавиться интенсивные пробежки в совокупности с ледяным душем. Однако, подозреваю, что скоро этого будет недостаточно. Так что Машенька Калугина отличная альтернатива назревающей Дуньке Кулаковой. Девка, вроде бы, не глупая, претензий на мои сердце и руку заявлять не станет, ограничится подарками, на которые я не поскуплюсь, что, собственно, от нее и требуется. Заказал пару кружек пива, бифштекс с жареным с белыми грибами картофелем в качестве гарнира. Заодно, как бы ненароком, поинтересовался, когда у нее заканчивается рабочий день. Оказалось, что Мария освободится через пару часов, после того, как на ночную смену затупит Антонина Матвеева. В провожатые пока что не набивался, но надежду в девичью душу определенно заронил. Эко-глазенки засверкали. Приняв оплату заказа авансом, также нововведение от Варсонофьева, дабы пресечь халяву для нищебродов, не желающих расплачиваться за съеденное и выпитое, Маша умчалась на кухню, чтобы буквально через минуту появиться с двумя литровыми кружками пенного напитка и большим блюдом с рыбной и мясной нарезкой к пиву. Уведомила, что мясо с гарниром придется немного подождать. Пиво у Варсонофьева плохим не бывает. Вот и на этот раз напиток оказался весьма качественным. В два глотка ополовинил первую кружку, по причине царящей на улице духоты самое то, закинул в рот кусок вяленой рыбки, запил пивком. Лепота. К тому же, в свете грядущего свидания с Машенькой жизнь неожиданно повернулась ко мне самой радужной своей стороной. И как я мог упустить этот крайне привлекательный объект противоположного пола из своего внимания? Наверняка, причиной тому доставшиеся мне в наследство некоторые Ивановы комплексы. Вскоре в зале нарисовался сам владелец привала странника. Наметанным взглядом Варсонофьев вычленил меня из довольно многочисленной к тому времени толпы посетителей и, широко заулыбавшись, направился к моему столику. «Здоров будешь, Ваня, не помешаю, или кого-нибудь ждешь?» Пришлось мне оторвать зад от мягкого стула и со всем своим вежеством поприветствовать хозяина заведения. «Добрый вечер, Виталий Иннокентьевич. Присаживайтесь, буду рад вашему приятному обществу. Наслышан про тебя, Ваня. Теперь собственными глазами убедился, что ты у нас красавчик, хоть куда. Говорил Миланюшке, чтоб за тебя шла. Впрочем, авось не прогадала. Нынче она у нас не абы кто, а баронесса Нифонтова. А то ну как иногда бывает, Иван, из грязи, да в князи. Ну с княжеством дочки Варсонофьев дал явного лишка. Впрочем, баронский титул для провинциальной простушки достижение на зависть всем подругам. И все-таки я про себя ухмыльнулся, кабачик и не подозревает, что перед ним аж целый князь в перспективе, правда, но с абсолютной гарантией. То-то будет локти кусать, когда правда о моем княжеском происхождении станет достоянием общественности. Будет себя до гроба проклинать, что отдал свою кровиночку за какого-то барона, а ведь мог бы и с князьями породниться. Стоило Варсонофьеву присесть за мой столик, расторопная Машенька Калугина тут же поставила перед ним поднос с кружкой пива и тарелкой подсоленных фисташек. Отхлебнув из кружки, Виталий Иннокентьевич задал мне традиционный комплекс вопросов по поводу моего полного излечения. Ответы на них, насколько я понимаю, ресторатору были уже известны с чужих слов. Однако, ему хотелось обо всем узнать от непосредственного виновника. Ну я ему и поведал, дескать, не забыли обо мне орденские и вполне достойно отблагодарили за то, что вытащил из пустоши не самого последнего в их организации человека. Уж очень в подробности не вдавался, но Варсонофьев моим рассказом остался вполне удовлетворен. В знак своего благорасположения приказал официантке подать мне кружку пива за счет заведения. 20 копеек сэкономил. Мелочь, а приятно. В былые времена, чтобы заработать такие деньги, моему реципиенту приходилось вкалывать на чьей-нибудь плантации целый божий день. Удовлетворив любопытство, ресторатор отправился прочь из зала по каким-то своим делам. Я же накинулся на вкуснейшее мясо и не менее вкусный гарнир. Еда закончилась как-то очень быстро, так что я решил повторить заказ. К тому же до окончания рабочей смены Калугиной еще целый час. Только поднял голову в поисках официантки, как сзади раздался чей-то грубый с заметной осиплостью голос. «Эй, деревенщина, быстро освободил стол уважаемым людям. Да, а вечер обещал быть таким томным». С тоской подумал я и повернул голову, чтобы рассмотреть осмелившегося нарушить мой покой нахала. Глава 11. Ну и рожа, невольно вырвалась у меня. Передо мной стоял двухметровый широченный шкаф, что называется, сам поперек себя с относительно небольшой головой на бычьей шее. Но отнюдь не могучие стати грубияна меня впечатлили, а его основательно исполосованные шрамами физиономия, лысый череп и прочие открытые участки тела. Ко всему прочему, этот тип когда-то переболел то ли оспой, то ли какой-то ей подобной болячкой, отчего его лик здорово напоминал лунный пейзаж. Ко всем перечисленным уродствам выделялся ломанный-переломанный в нескольких местах нос с вывернутыми наружу, как у гориллы, ноздрями. А из-за небольших ушных раковин его голова и вовсе напоминала бильярдный шар, эдакий изрядно покоцанный киями множество игроков шарик. Но самой неприятной частью его облика были маленькие глубоко посаженные и нагло буравящие меня свинячьи зенки. При такой внешности, определить его возраст хотя бы приблизительно не представлялось возможным. Мужчине могло быть и 25, и 30, а также все 40. Впрочем, сколько ему лет, вопрос для меня сейчас не самый актуальный. Определенно, этот типчик привык нарываться на скандалы и, похоже, частенько огребал за свою наглость и невоспитанность. Мне известна такая порода неугомонных бузатеров, готовых устроить скандал на ровном месте. Так что, его реакция на мой непроизвольный возглас была вполне предсказуема. «Ты чего сказал? Ну-ка повтори». Вне всяких сомнений, я сам помог ему докопаться до меня. Хотя, было б желание, а повод всегда найдется. Все как в одном бородатом анекдоте. «Извините, вы не подскажете, как пройти к библиотеке? Прямо, через квартал, потом налево. Кого ты нахер послал? Ну что-то в этом духе». Шкафы я назвал про себя сиплым, по всей видимости, ему когда-то основательно прилетело в гортань, что навсегда изменило тембр его голоса. Создавалось впечатление, что он с трудом пропихивает слова через глотку. Позади главного заводилы стояли трое его дружков, По всей видимости, те самые упомянутые им уважаемые люди, а чуть в сторонке молодая дама, явно из той же самой компании. Все они, включая даму, одеты в полевые офицерские хамелеоны, на ногах крепкие армейские ботинки с высокими берцами, на поясах ножи и кобуры с короткоствольным огнестрелом. По виду, обычные ватажники, пялятся на меня с наглой издевкой на лицах, похоже, тоже не прочь полюбоваться, как унижают слабого и беззащитного. Лишь дамочка смотрит на меня как на пустое место. Не удивлюсь, если окажется из какого благородного семейства. А эти борзые парни, скорее всего, приставленная к ней заботливым батюшкой охрана. Окинув взглядом зал ресторана, я убедился в том, что свободные столики имеются и повода прогонять меня у этой компании нет. Значит, просто решили покуражиться над слабым и беззащитным селянином. Ладно, сейчас узнают, какой на самом деле я слабый и беззащитный. Ну и, я демонстративно расслабленно откинулся на спинку стула, при этом был готов к развитию любых вариантов дальнейших событий. Николай также не подкачал, вычленил из общей массы народа тех, кто в ближайшее время способен представлять для меня хотя бы малейшую опасность. Даже девушку не упустил из виду, хотя она вряд ли полезет в массовую потасовку, начнись таковая, и посредством дополненной реальности подсветил критические точки для рекомендуемых ударов по телам вероятных оппонентов. Базой для этого, насколько я понимаю, послужили мои специфические познания в сфере человеческой анатомии. Стоит отметить, что Искин обозначил наиболее уязвимые места избирательно разными по критичности цветами. Даже не сильный удар в красную область способен привести к мгновенной гибели человека. Коль прилетит в подсвеченную оранжевым, противник отключится, при этом останется калекой на всю оставшуюся жизнь, если ему, конечно, не помогут маги-целители. А вот по зеленым маркерам можно дубасить не сдерживаясь, иными словами со всей пролетарской ненавистью, поскольку самые жесткие удары чреваты всего лишь острым болевым шоком и потерей сознания без каких-либо непоправимых последствий для здоровья оппонента. Вот и отлично, я бы и без виртуальных подсказок не перепутал, куда наносить удар, а в режиме дополненной реальности, так и вовсе можно действовать, не теряя времени на анализ текущей обстановки. Молодец Ник, верно просчитал ситуацию и предпринял все зависящие от него меры, чтобы облегчить жизнь своему оператору. Возможность применения любого оружия он полностью исключил, вне всяких сомнений, успел изучить хранившиеся в моей голове статьи Уголовного кодекса Российской империи и вполне осознает, какой срок может мне прилететь за несанкционированное применение любого оружия в назревающей банальной драке. На то он и тактический модуль, чтобы учитывать все вероятные нюансы. Эдакий слаженный тандем у нас с ним получается. Все-таки его создатели из какой-то далекой-далекой реальности были вполне адекватными существами. Хотя, почему были? По словам Николая, темпоральные векторы в отдельных реальностях бескрайнего мультиверсума весьма и весьма причудливо ориентированы друг относительно друга. Поэтому можно допустить, что те, кто изготовил боевого тактического модуля Угран в настоящий момент живы и здоровы. Также, с равной долей вероятности, допустимо то, что им еще предстоит родиться годков через тысячу или миллион относительно времени данной реальности. Короче, с временными потоками во множественной вселенной сущие чудеса творятся, поэтому не буду уж очень сильно заморачиваться на данном моменте, просто приму его как данность. Че ну и, ноги в руки и сдриснул отсюда, пока тебе эти самые ноги из жопы не повыдергивали. Вместо ответа, я повернулся к пробегавшей мимо Маше и показал два пальца правой руки указательной и безымянной, что означает повторение предыдущего заказа. Я тут культурно отдыхаю, уважаемые, если вы заметили, никому не мешаю, так что советую выбрать любой свободный столик, ну или еще кого-нибудь из тех, кто вам с радостью уступит понравившееся вам место. После чего с явной издевкой в голосе добавил, и попрошу вести себя потише, вы мне музыку мешаете слушать, хорошо поют черти. Это я уже в адрес исполнителей, что лобали на сцене. От этих моих слов уважаемые люди начали приходить в замешательство. Несложно понять, что могучие стати Сиплова должны были оказаться весьма весомым аргументом, чтобы одинокий пейзан освободил столик и в ужасе покинул заведение. Даже мадам вышла из состояния полной отстраненности и с некоторым интересом скользнула по мне взглядом своих огромных, цвета весеннего неба глазищ. Я также мельком отметил красоту ее лица и стройность фигуры. Впрочем, бывает так, что девушка внешне, вроде бы, привлекательно, а вот, грубо говоря, не стоит на нее, и ничего с этим не поделать. Так вот, эта девица походила на красивую, но абсолютно бездушную фарфоровую куклу, будто холодом от нее веяло, что по мне так очень и очень странно, поскольку, вне всяких сомнений, она была одаренная и не слабым менталистом, то есть принадлежала к наиболее опасному классу чародеев. Дело в том, что ментаты, как правило, натуры весьма экспансивные, и чаще всего это свойство их характера проявляется в местах массового скопления людей по причине повышенного эмоционального фона. Реакция Сиплова оказалась для меня вполне предсказуемой. Выпучив глаза, он, как бы в припадке благородного гнева, протянул ко мне свои толстенные лапы, собираясь прихватить за шиворот и кипенем собачьим выкинуть из-за стола. «А вот херушки тебе, невоспитанный облизян, по всей твоей уродливой роже». Тут я поймал себя на мысли, что моя бывшая физиономия, пожалуй, по степени уродства ему не уступила бы. Вот бы дело было, если бы два Франкенштейна повстречались. Сюжет аж на целое телевизионное шоу потянет. Впрочем, мои мысли текли, как бы, сами по себе и ничуть не мешали реализации мной отточенных годами тренировок боевых приемов. Для начала я зафиксировал обеими руками правую конечность громилы и легким нажатием пальцев на подсвеченную зеленым область локтевого сустава вывел ее из строя. Затем то же самое проделал и с его левой рукой. От полученного болевого шока, вопреки моим ожиданиям, Сиплый сознание не потерял, крепкий мужичок попался. Пришлось добавить ему раскрытой ладонью в область сердца, благо сам уж очень удачно подставился. Этим самым я привел сердечную мышцу в состояние имитации инфаркта миокарда задней стенки средней степени тяжести. Кто пережил подобное, знает, какую сильную боль, буквально скручивающую тело в бараний рог, испытывает человек при подобных повреждениях. Впрочем, на самом деле это не разрыв мышечных тканей, всего лишь комплекс болевых ощущений. Скоро само по себе успокоится. Все означенные действия были мной проделаны настолько молниеносно и неуловимо для взглядов присутствующих, что падение огромной туши на пол вызвало недоумение на лицах его соратников. Явно не того ожидали парни и единственная в их компании дама. А когда очухались и осознали, что именно только что произошло на их глазах, застыли в молчаливом ступоре, не отводя взглядов от распластанной на полу туши своего вожака. Определенно, лишившись заводилы, они попросту не понимали, как им вести себя дальше. Хреновый лидер оказался этот Сиплый. Мои бойцы, даже в том случае, если командир выпал на время или навсегда из обоймы, знали, как им дальше поступать, ибо действия каждого из них в предстоящей операции заранее оговаривались, более того, тщательнейшим образом вариативно прорабатывались на тренажерах виртуальной реальности. А вот дама не растерялась. Попыталась применить ко мне чародейский конструкт, дабы взять мою волю под свой полный контроль. Не думаю, что она уж хотела мне зла до такой степени, чтобы я вышел во двор, а там самоубился о кинжал, что болтается у меня на поясе. Скорее всего, во избежание дальнейшего развития скандала, заставила бы несговорчивого селянина просто покинуть помещение. Вот и фиг вам, мадам, то есть индийская изба во всей ее банальной простоте. Наткнувшись на мою непробиваемую ментальную защиту, чародейка недоуменно захлопала длинными ресницами, а ее до этого фарфоровое лицо неожиданно стало живым. К тому времени ее сопровождающие очухались и в ожидании дальнейших указаний уставились на девушку. Судя по их эмоциональному состоянию, ребята были готовы накинуться на чересчур борзого простолюдина и хорошенько его взгреть. Ага, теперь мне понятно, кто в доме хозяин. Вообще-то, я и раньше об этом догадывался. Взбалмошной представительнице какого-то благородного семейства, к тому же, чародейке с нехилым даром, взбрело в дурную головку отправиться в Васюганские пустоши, чтобы собственными глазами оценить масштабы недавно произошедшего здесь катаклизма. Я же после эпического падения на пол туши весом никак не меньше 1,5 центнеров, с улыбкой на лице констатировал. Не зря говорят умные люди, чем больше шкаф, тем громче падает. На что внимательно следивший за развитием скандала народ за соседними столиками отреагировал довольно громкими смешками и ехидными улыбками, однако от комментариев благоразумно воздержались. Стоит отметить, что музыканты прекратили играть, отчего в помещении воцарилась едва ли не гробовая тишина. К продолжению мордобоя я был готов, даже страстно желал прилюдно проявить удаль молодецкую, но тут нарисовался Варсонофьев и все испортил. «Марфа Тимофеевна, опять ваши гарды бузят, клиентов задирают. Я ведь Сипатова уже предупреждал. Хотите объяснений с полицией? Могу незамедлительно представить такую возможность. Ну и ну, это я практически угадал с кликухой командира группы сопровождения. Впрочем, ничего в этом необычного не вижу, поскольку Сиплый или Сипатый само собой напрашивается. На угрозу ресторатора вызвать полицию, девица с наглым видом выдала. Не нужно полиции, Виталий Иннокентьевич. Произошло банальное недоразумение. Мой человек всего лишь вежливо попросил юношу уступить этот столик и пересесть куда-нибудь еще. Неожиданно эта его невинная просьба вызвала со стороны молодого человека приступ ничем не обоснованной агрессии. Ну, сучка драная, все перевернуло с ног на голову. В результате, можете сами убедиться, один из моих сопровождающих был беспощадно избит этим мужланом. На что Варсонов со скептической ухмылкой на лице заметил: «Ну да, отмудохал вашего человечка до потери сознания, не отрывая жопы от своего стула. Страшно представить, что было бы с вашими людьми, графиня, поднимись, Ваня, со своего места. Хреновая у вас охрана, госпожа Астраханова, коль простой селянин способен навешать ей крепких звездюлей. Мля, вот же угораздило аж целую графиню притащиться в дубки. Хоть и молодая, не старше 18, но наглая и с опломбом. Привыкла с малолетства, что все перед ней на цыпочках ходят и исполняют малейшие ее прихоти. И вдруг, какая-то неотесанная деревенщина место не уступила. Вообще-то, попроси она меня вежливо, я, как человек склонный к компромиссам, тут же пересел бы за другой столик, благо свободные места имеются. А вот скотского отношения к себе не потерплю даже от самого царя-батюшки, не то что от какой-то там графини. У нас, князей, собственное достоинство имеется. Так или иначе, скандал заглох, не успев толком начаться. Сипатова посредством какой-то нюхательной соли привели в чувство. Стоит отметить, что оклемался боец довольно быстро. Поднявшись с пола, он вполне координировал свои движения, будто только что не валялся в отключке. Графиня со своими гардами заняла свободный столик на достаточном удалении от моего, насколько я понимаю, чтобы не видеть мою ухмыляющуюся наглую рожу. Когда Машенька принесла следующую порцию еды и пару кружек пива, я напрямую без экивоков пригласил девушку к себе в гости на приятные потрохушки. Сделал это по-тихому, чтобы ненароком не дискредитировать даму. На что та аж зарделась от счастья, даже ломаться хотя бы для порядка, мол, подумаю, ответ дам чуть позже, не стало. Примерно через час мы шли с ней по вечерним дубкам в направлении моего дома. Девушка беспрерывно щебетала, делясь со мной какими-то своими переживаниями и радостями. Я особо не вникал в смысл ее словесного потока, лишь время от времени кивал, дескать, мотаю на ус, а ты продолжай. Дальше все произошло в полном соответствии с заложенной самой матушкой природой программе, регламентирующей взаимоотношения между молодыми людьми, испытывающими друг к другу симпатию и сексуальное влечение. Посидели, выпили легкого вина, закусили шоколадом и пирожными. Затем начали целоваться и как-то незаметно переместились на широкую кровать в моей спальне. Ну а дальше, самозабвенно предались необузданной страсти. Стоит отметить, что, благодаря комплексам, присущим большинству девушек, не обладающих достаточным опытом сексуальных отношений, Маша поначалу вела себя довольно скованно, что называется, без огонька. Дабы преодолеть ненужную стеснительность, пришлось ее хорошенько разогреть, всеми доступными мужчине средствами. А средств этих в моем арсенале было предостаточно. Короче, все у нас с ней получилось на высшем уровне. После четвертого нашего сайтия обессиленная девушка банально уснула, устала бедняжка, все-таки подносы с едой таскать не самая легкая работенка для представительниц слабого пола. Я немного полежал, поглаживая упругую девичью кожу. Заодно наложил на партнершу комплекс целительских и общеукрепляющих заклинаний, что позволило устранить ряд неприятных моментов, грозящих здоровью Марии серьезными неприятностями в относительно отдаленном будущем, а также запустил регенеративные процессы исправления некоторых, хоть и не критичных, но, на мой искушенный взгляд, портящих фигуру дамы недостатков. Убедившись, что конструкты активировались как следует и начали работать, и сам стал впадать в дремотное состояние. Однако уснуть мне не позволила сработавшая сигнальная система. Тут и Ник напомнил о себе. «Командир, у нас гости. Судя по спектру аур, это те самые разумные, что пытались устроить драку в ресторане. По большому счету, объяснения Искина были лишними, поскольку чужаков я засек еще до момента срабатывания сигналки и сравнил астральные сигнатуры незваных гостей с хранящимися в моей памяти отпечатками. «Наверное, извиняться пришли», — схохмил я. «Шутить изволите, Иван? Не знаю, как с чувством юмора было у интеллектуальной железяки до нашей встречи, но, благодаря плотному знакомству с моим багажом знаний, воспринимать адекватно мои шуточки-прибауточки он научился. Ну да, Коль, прикалываюсь немного». Тем временем мой астральный дух витал в стороне от моей телесной оболочки и наблюдал со стороны за передвижениями четырех отважных долбодитлов, решивших отомстить какой-то деревенщине за нанесенное их лидеру публичное оскорбление. К дому бойцы приближались вполне уверенно и практически бесшумно, периодически останавливаясь, чтобы прислушаться к окружающим звукам. С диверсионной подготовкой у них, вне всяких сомнений, все на высоте. Вот только парни вряд ли могут подумать, что имеют дело с продвинутым магом и не менее опытным воином, так что для меня все их действия как на ладони. Из оружия у каждого армейский нож и пистолет с накрученной на ствол трубой глушителя. Похоже, идут убивать и в ближний бой со мной никто вступать не собирается. Рассчитывают застать спящим в кровати и банально пустить несколько пуль мне в голову, чтобы маг-следователь не смог извлечь из нее воспоминания о последних мгновениях моей жизни. Разумеется, факт моей гибели будет расследоваться самым тщательнейшим образом, и в свете случившегося накануне в ресторации, личности убийц установить не составит особого труда даже для самого неопытного следака. А вот доказать их вину даже самому опытному зубру из прокурорских будет не по силам, поскольку, графиня Астраханова, некоторые сведения, характеризующие эту юную особу, как существо взбалмошное и весьма капризное, мне поведала между делом Маша Калугина, как адепт ментальной магии сделает так, что никакой одаренный не сможет вытащить из мозгов моих убийц хотя бы самый малейший намек на их причастность. Тут меня посетила вполне здравая мысль, а не сама ли Марфа Тимофеевна подослала ко мне этих головорезов, несмотря на то, что я ни словом, ни делом не нанес лично ей никакого оскорбления. Дворянская спесь очень часто приводила представителей этого сословия к самым неожиданным решениям. По большому счету, мне плевать, личная ли это инициатива Сипатова, или им приказали это сделать. Теперь для меня важно выбрать метод адекватной защиты, чтобы потом не быть обвиненным в превышении пределов необходимой обороны. Оно ведь только кажется, что, находясь в собственном доме, я имею полное право расправиться с теми, кто, вооружившись огнестрелом, пришел по мою душу. Оно, конечно, будь это обычный селянин или какой разночинец, закон будет на моей стороне. А вот, в отношении высокородных и их прислужников не все так очевидно. Даже наоборот, опытные адвокаты графского рода непременно интерпретируют произошедшее таким образом, что в результате тюремного разбирательства виртуальная каторга покажется мне раем. Тут я, разумеется, утрирую, поскольку просто так попадать в лапы правосудия не намерен. Скрываться от правосудия, если что, также не собираюсь. Напоминаю, если кто забыл, у меня имеется один нехилый козырь в рукаве, которым, в случае крайней необходимости, не премину воспользоваться. Однако, до поры до времени мне бы не хотелось становиться князем Силаевым Засекиным, хоть имею на это полное право. Мои размышления прервал раздавшийся в голове голос Николая. «Босс, каковы будут указания насчет нарушителей? Могу лишить их жизни посредством более чем сотни способов». «Так, стоп, палач бескомпромиссный, о своих возможностях поведаешь мне как-нибудь после, а пока, прошу не лишать меня радости лично расправиться с этими моральными уродами. И скажу тебе по секрету, Колян, я уже придумал для них самую, что ни на есть лютую смерть, при этом в их гибели ни одна прокурорская падла не сможет меня обвинить, то есть обвинить сможет, но доказательств моей вины вряд ли сыщет, ну если, конечно, уж очень продвинутого менталиста не привлекут, который способен взломать защитные блоки в моей голове. Так что сиди, приятель, в своем браслете и продолжай готовить для меня полный реестр базовых заклинаний, хранящихся в твоей памяти, и же с ними наиболее полезные их комбинации. Слушаюсь, тащ-майор, залихватски придурковато отрапортовал Искин. Это хорошо, что, вроде бы, бездушное железо, а чувство юмора ему не чуждо. Самым продвинутым Искином моей родной реальности до интеллектуальных высот Ника еще топать и топать по пути научно-технического прогресса. Я же сформировал ментальный посыл, отправивший подругу в более глубокий сон, чтобы ненароком не пробудилась и не увидела чего-нибудь лишнего. Убедившись в том, что Марию пушкой не разбудить, поднялся с кровати, мухой оделся и отправился на встречу с незваными гостями. Играть в шпионов с погонями и перестрелками я даже и не планировал. Меня пришли убивать, тут не до игрищ и прочих развлечений. Сосредоточившись на каждом из бойцов, которые, не мудрствуя лукаво, без каких-либо опасений направились дружной гурьбой, благо не шумной, к входной двери моего дома, активировал заклинание их перехода внутрь внепространственного хранилища. В ночной темноте легкая дымка портала была практически незаметна, и если чёлок не обладает даром, он не почувствует грозящей ему опасности. Я же еще в ресторане проверил этих парней на обладание магическими способностями и пришел к однозначному выводу об отсутствии таковых. Вскоре вся бравая четверка, ни о чем не подозревая, бодро шагнула навстречу воистину адовым мукам. После предупреждения Николая об опасности для разумного, даже просто одушевленного существа находиться внутри моего магического перстенька, я довольно тщательно изучил данный вопрос. Дело в том, что время внутри созданной мной искусственной локации находится вовсе не в замороженном состоянии, как я раньше считал, оно как бы движется по кругу. То есть вектор представляет некий радиус, длиной 6 секунд, который находится в режиме постоянного вращения вокруг нулевой темпоральной отметки, которую можно обозначить как настоящее. Таким образом, время внутри локального объема хранилища сначала как бы замедляется, а после кратковременной остановки начинает с некоторым ускорением двигаться вспять. Получается, в некотором роде, темпоральный возвратно-поступательный процесс с относительно некой нулевой точки между прошлым и будущим длиной в 6 секунд. Оказавшийся внутри этой временной центрифуги человек начинает испытывать неуклонно нарастающий дискомфорт, вызванный перманентным изменением скорости и направления течения временного потока. Представьте, в течение 6 секунд вы живете в режиме хоть и замедляющегося, но вполне привычного времени. А вот когда вектор перемещается в область отрицательных значений, иными словами, время начинает идти вспять, происходит эмоциональный удар по психике, сила которого неуклонно возрастает с каждым вращением временного вектора. Теперь мне понятно агрессивное поведение соседского кота, коего я не по злому умыслу прогнал через эту варварскую процедуру. Хорошо, что продержал его внутри локации не больше 5 минут. По заверениям Николая, через час барсик превратился бы в нечто безмозглое и бездушное, способное лишь жрать то, что хозяин поставит перед его мордой, и гадить под себя. Именно такая незавидная доля ожидает моих недоброжелателей.